отправил в штаб фронта и в Совинформбюро телефонограмму с требованием не распространять информацию, приносящую вред корпусу. А в Тулу командиру базировавшейся там авиационной группы послал радиограмму: «Прекратите нейтралитет, начинайте воевать». Эту радиограмму перехватила контрольная радиостанция, вечером она стала известна в Ставке. А в Совинформбюро поднялся переполох. Еще бы! Выдают военную тайну, сообщают противнику важные сведения. К счастью, все замкнулось на Шапошникове. Он побронил кого следует, попросил Сталина основательно помочь Белову авиации. Тот, в свою очередь, позвонил Жукову, чтобы все истребители, способные дотянуться до ушедшего далеко Белова, прикрывали его корпус. Так и было два дня. Истребители фронтовой авиации работали на кавалеристов. Но лететь туда было действительно далеко и рискованно. Были задачи более близкие, где использовать авиацию было целесообразней. До Белова добирались лишь отдельные самолеты. Из дневника Гальдера. 28 декабря 1941 года. Воскресенье. 190-й день войны. Брешь на Оке по-прежнему предмет особой заботы. Кроме передовых частей 208-й пехотной дивизии, в район Сухиничи подтягивается 10-я моторизованная дивизия. Главные силы этой дивизии перебрасываются по железной дороге, остальные части на автомашинах. С севера на тот участок будет также переброшена 4-я танковая дивизия. Вечерние данные об обстановке, крайне тяжелое положение на участке разрыва фронта в районе Оки. Немецкое командование заметалось, штопая дыры. Что означало, к примеру, переброска хотя бы 10-й танковой дивизии, действовавшей на стыке наших 16-й и 5-й армии. Наши там вздохнули бы с облегчением, решительнее пошли вперед. 29 декабря 1941 года, 191-й день войны. Очень тяжелый день. В районе разрыва фронта у Оки, в районе Сухиничей, создана сильная боевая группа, которая ведет разведку боев, штуммы. Однако это не мешает главным силам противника беспрепятственно продвигаться в направлении Юхнова. Придется сдать участок фронта у Калуги и севернее ее, выдвинутая вперед дуга фронта восточнее Малоярославца. Это необходимо, чтобы высвободить часть сил с этого участка фронта и бросить их против частей противника, прорвавшихся через Оку. Я не стану больше цитировать Гальдера, и так все ясно. Если до сей поры наши войска лишь вытесняли фашистов, то впервые в результате действий Белова вражеский фронт раскололся, и теперь действительно наши контрудары, начавшие было затухать, переросли в общее контрнаступление. Генерал Белов еще не раз отличится в ходе войны, но главная, величайшая его заслуга – это победа под Каширой и прорыв через Оку. После войны по ходатайству ветеранов 1-го гвардейского кавалерийского корпуса одна из новых улиц Москвы была названа в честь Павла Алексеевича улицей генерала Белова. Примечание автора. Плоды созрели и начали падать. Наши войска один за другим освобождали города, крупные населенные пункты. В ночь на Новый год взяли Калугу, возвращены были Малоярославец, Можайск, Уваровка. В первых числах января 1942 года на фронтах сложилось новое многообещающее положение, требовавшее пересмотра наших планов. Я уже подумывал, что Иосиф Виссарионович был близок к истине, пообещав народу, что через полгода, в крайнем случае через год, с фашистской Германией будет покончено. Дело вроде бы шло к этому. Глава 17. На очередном докладе верховному главнокомандующему генерал армии Жуков, подробно осветив положение на южном крыле Западного фронта, сказал: «Есть мнение преобразовать группу войск генерала Белова в армию». Сталин, спокойно и благожелательно слушавший, оторвал взгляд от карты. «Какая в этом необходимость, товарищ Жуков?» «У Белова армейская полоса наступления. По количеству соединений, по личному составу и вооружению он превосходит некоторые армии. А Белов фактически лишь командир кавалерийского корпуса, аппарат управления у него минимальный». «Но он неплохо справляется». «Пока», — подчеркнул Жуков, — «пока еще справляется. Однако группа уходит все дальше. Полоса ее продолжает расширяться. Трудности увеличиваются. Я считаю, что генералу Белову пора быть командармом». Сталин ответил не сразу и заговорил негромко, вроде бы сам с собой. Группа войск генерала Белова сложилась в ходе боев и воюет с похвальным успехом. Это мобильное объединение рождено самой жизнью. Объективные условия потребовали создать его. В подвижности, стремительности и решительности сила этой группы. А мы вмешаемся, дадим Белову штаб, тылы, управление, службы. Нет, пусть пока останется группа войск, которую можно легко рассыпать и быстро воссоздать на нужном направлении. Когда такая форма перестанет приносить реальную пользу, мы возвратимся к этому вопросу, товарищ Жуков. Помедлив, Сталин добавил: а генерал Белов действительно очень хорошо проявил себя. Его надо особо отметить. Он представлен к ордену Ленина. Это правильно. И правильно было бы повысить его в звании. Это укрепит его авторитет. Ему легче будет командовать, общаться с соседними командармами, да и с вами, товарищ Жуков. Меньше будет ощущаться разница в положении. Как вы считаете? Георгий Константинович уловил, конечно, сарказм. Ответил: я об этом не думаю. Есть заботы поважнее. Это тоже имеет значение, усмехнулся Иосиф Виссарионович. Вообще, в те предновогодние и новогодние дни, после успехов под Ленинградом, под Ростовом и под Москвой, впервые довольно щедро давались награды. Если говорить про особо отличившийся Западный фронт, с которым я был тогда непосредственно связан, то там ордена получили все командармы, начиная от Кузнецова, от Власова и до Южного крыла, до Болдина и Голикова. Белов был в том же списке, хотя официально командовал лишь кавкорпусом. Практически все командиры частей, соединений и объединений были повышены в звании. Лелюшенко, Власов, Рокоссовский, Белов и некоторые другие товарищи из генерал-майоров стали генерал-лейтенантами. Справедливо и закономерно. Однако в списках поощренных, кои были обнародованы 3 января 1942 года, не оказалось самых главных фигур. Не упоминались Сталин, Жуков и, если не изменяет память, не упоминался Шапошников. Ну, а меня-то вообще никогда ни в какие официальные списки не заносили. Между тем, и я это категорически утверждаю, Жуков был в числе представленных к награде и к повышению в звании. У меня сомнений не было в том, что он должен был стать маршалом. Представлял его генштаб, а вычеркнул из списков Сталин и на повышение, и на награду. как, кстати, вычеркнул и самого себя. Но почему?